О себе она больше не думала. Думала только о нем. Она ласкала милую голову, припавшую к ее коленям, шептала нежные слова. Она приподняла своего безутешного взрослого мальчика, своим платком вытерла ему глаза, снова взяла его за руку и заставила идти. Он был совсем без сил. Позволял ему делать с собой все, что ей хотелось, и все время плакал. Они шли, и ветки хлестали их по лицу. Шли лесом, ничего не замечая, не зная, куда идут. Она-то чувствовала, как ширится в ней смятение и любовь. Она говорила, поддерживая Роже: «Не плачьте, милый мой, мальчик мой, не терзайте мою душу, я этого не вынесу. Не плачь, я люблю вас, я люблю тебя, мой бедный маленький Роже». Он твердил, всхлипывая: «Не любите? Нет, люблю тебя, люблю. Ты никогда так не любил меня. В 1000 раз больше люблю. Ради тебя я на все готова. Да, готова на все, ведь ты мой, Роже». Так они шли, и вдруг лес поредел. Они очутились у забора, окружавшего имение Ривьеров, у старого их дома, знакомые места. Она-то взглянула на Роже, и внезапно в нее вторглась страсть. Испепеляющий шквал, чувства охмелели, будто от пьянящего запаха акации. Она подбежала к двери, не выпуская руку Роже. Они вошли в пустой дом. Ставни были закрыты. После яркого света оба словно ослепли. Роже натыкался на мебель. Он ничего не видел, ни о чем не думал. Он послушно шагал. Пылающая рука вела его в темноте по первому этажу дома. Аннетта не колебалась. Жребий был брошен. В самой дальней комнате, комнате сестер, там, где от прошедшей осени еще оставался аромат их тел, она подошла с ним к широкой кровати, на которой обе они тогда спали, и, изнемогая от жалости и страсти, отдалась им. Когда утих порыв страсти, они пришли в себя, и глаза уже привыкли к темноте. В комнате стало словно светлее. Из щелей в ставнях, приплясывая, тянулись полоски света, будто напоминая, что там, за стенами, ясный день. Роже покрывал поцелуями ногое тело Аннетты, он пылко благодарил ее. Но, выговорившись, вдруг умолк, прильнул к Аннетте, прижался к ней лицом. Аннетта лежала молча, неподвижно и думала. В саду, в кусте роз, у стены жужжали пчелы, и Аннетта услышала, как слышишь песнь, замирающую вдали, что любовь Роже улетает. Он уже не так сильно любил ее. Роже и сам со стыдом и досадой чувствовал это, но допустить этого не желал. В глубине души он был поражен, что Аннетта так поступила. Смешная требовательность мужчины его влечет к женщине, а когда она доверчиво и искренне отдается ему, он готов расценить ее поступок, исполненный душевного благородства, как неверность. Аннетта склонилась к нему, приподняла его голову, молча, долгим взглядом посмотрела ему в глаза, грустно улыбнулась. А он почувствовал, что ее взгляд проник ему в самую душу, но пытался ввести ее в заблуждение, решил, что лучше всего прикинуться пылким и влюбленным. «Теперь, Аннетта, вам не уйти», — сказал он, — «я обязан жениться на вас». Аннетта снова печально улыбнулась. Она так хорошо читала в его сердце. «Нет, друг мой», — заметила она, — «ничуть не обязаны». Он опомнился. «Мне хочется», — она в ответ, — «я уезжаю».